Глава 12. Лицом к лицу с врагом. В то время как Билла Атчинсона выставили из компании, несколько человек собрались перед кабинетом Джилла Гриффина. «Он потерял контроль», — сказал один из пожилых, его голос дрожал. «Ну и потерял», — как ни в чем не бывало, — произнес Стюарт Свон. «Кстати, то же самое случилось с Митсуи», — заметил Дуайт. «Мы слишком переживаем, а этот парень не дурак. Он знает, что делает. Сначала он организовал Митсуи, а сейчас все сходят с ума от его My Baby. Я уверен, он знает, что делает». Дуайт говорил так, как будто это была страшная тайна. Но вчера цена упала на 11 пунктов, а утром еще на 5 и составляет лишь 1/4. — забубнил другой. — Черт возьми, что происходит? Вы хоть понимаете, что 700 миллионов наших денег завязаны в этом деле? — спросил один из старейших директоров Роберт Джемсон. У него дрожали руки, но с ним это бывало часто, так что было непонятно, волнуется ли он больше обычного. — Как бы там ни было, где он? — Похоже, сегодня он запаздывает. «У него были отличные выходные», — съехидничал Свон. «Раньше он никогда не опаздывал». «Он просто еще ни разу не был в тюрьме», — вставил Свон. Бульварные газеты, сложенные на сиденье его лимузина, пестрели заметками. Джилл посмотрел на водителя, потом на свои руки. Некоторое время он не сможет водить. «Кто же так подло поступил с ним и с его малышом?» Многие люди делали ему зло, но Мэри была самым подлым предателем. Его взгляд упал на заголовок статьи в газете «Пост» — «Избитая жена». Там были и фотографии Мэри, убегающей от него по ступенькам, и он, замахнувшийся на нее. В Daily News статья называлась «Драка в обществе», фотография, где они были рядом. Но самое страшное, что там была фотография ее свадьбы с этим ублюдком. Как они быстро смогли достать ее? Почему он был так глуп и слеп? Как Мэри могла предать его, и именно так, лживая, подлая тварь? Вдруг отвращение охватило его. Их тела были рядом, его руки на ней, он трахал ее. Джиллу стало тошно. Он не жалел о том, что избил ее, ему хотелось просто убить. Эта мысль даже на секунду взбодрила его. Он вспомнил, как ударил ее по лицу. Нет, он нисколько не жалел ее, он жалел лишь о том, что сделал это при всех, став посмешищем. Все его враги не упустили этого случая, куча мерзких физиономий. Теперь они не забудут об этом. Джиллу казалось, что его сейчас стошнит. Он почувствовал неприятный вкус во рту и постарался успокоить себя. «Если я буду все время думать об этом, то никогда не приду в себя, а я должен». В конце концов, она обычная баба, ненужная ему, такая же предательница и врунья, как все они. Его мать, которая клялась ему в любви, спокойно смотрела, как отчим бил его. Его первая жена, которая никак не могла выбрать между ним и другими, а теперь это самое худшее из всех. Ну, а остальным займутся адвокаты. Хотя и они его подвели. 2 дня назад, когда полиция схватила его. Ему позволили сделать лишь один звонок. Джилл позвонил в Кромвель Рид, но в 2 часа ночи он не смог ни до кого дозвониться, даже до Билла. Он провел в этой вонючей клетке 5 часов. Пока не приехали адвокаты. Этим болванам потребовалось больше часа, чтобы вытащить его. Черт, в прошлом году он заплатил этой фирме $6 миллионов, и что он получил? Нужно поговорить с Доном Ридом. Мэри была в больнице. Там, на ступеньках, он даже не ударил ее, просто отпустил. И если бы она не упала, ей было бы хуже. Но полиция, конечно, обвиняет его в покушении на убийство. Эти адвокатишки сказали, что им было непросто вытащить его. Все-таки он уже вылез оттуда, поменял в квартире замки, сменил повязку на руках, продиктовал миссис Роджерс докладную, которая может быть разослана как заявление сотрудникам фирмы. И сейчас, в понедельник утром, несмотря ни на что, Джилл готов был ехать в офис и завершить проект «My Baby», самый большой в его жизни и самый значительный на Уолл-стрит со времен многомиллиардного лоббиско Ройнольдс. В таком случае надо забыть обо всем. Это было тогда, а сейчас — это сейчас. Ему вдруг показалось, что эту фразу он уже где-то слышал. «Я сделаю это, если вы примете меня в клуб», — настаивал Боб Блужи. Он сидел с Элли, с Брендой и Анни в ресторане «Ройфанд» за столиком у окна. На стенах великолепного зала были нарисованы замки, озера, леса. Здесь завтракали лишь богачи, кофе стоил $16. «Ну, не глупи, дядя Боб. Как же ты можешь быть первой женой?» — спросила Элис, стараясь быть разумной. «Ты же не женщина. К тому же ты был 4 раза женат. Да и вообще, это, собственно, не клуб, а состояние души». «Вот именно», — согласился Боб. «Именно это я и имею в виду. Мне нравятся твои мысли. Я их разделяю. Мы с Бетти прекрасно провели время с тобой на балу. Мне понравилось помогать тебе. Джилл был просто отвратителен. Я ненавижу эти грязные разборки. Мне приятно думать, что я во многом похож на вас». Анни улыбнулась дяде Бобу. «Я знаю, что делать. Почему бы не признать тебя почетным членом на место Синтии Гриффин? С правом посещать ежегодные собрания, ну и всякие другие права. В конце концов, без твоей помощи Синтия не была бы отмщена». «Ты, как обычно, Анни, опередила меня. Самая добренькая», — пошутила Бренда. «Я тоже согласна», — Элис улыбнулась дяде. «И как президент клуба первых жен я приветствую вас». Она протянула руку. «А кто был вашим предшественником на посту президента?» — поинтересовалась Бренда. «Ну что, правосудие свершится сегодня?» — спросила Анни дядю Боба. «Девочки, я обещаю вам море крови», — улыбнулся дядя Боб и показал всем тонкую папку. На дороге была пробка. Джилл Гриффин сидел в лимузине и разглядывал биржевые новости. Он смотрел на цифры и не верил своим глазам. «Черт возьми! Что происходит с My Baby? Почему курс так сильно упал?» Джилл ожидал взлета и купил большое количество акций. Он, конечно, не испугался, слишком опытен для этого. Неясно только, что же происходит на бирже. Вообще-то ему нечего бояться. Компания, судя по всему, очень солидная, и продажа недвижимости вернет деньги. Но у Джилла есть свои планы. Он-то не прогадает. Джилл даже улыбнулся про себя. Разница между ним и другими в том, что он умеет использовать разные недостатки в своих интересах. Именно так поступит и в этот раз. Начнет прямо сейчас. Черт, в машине же нет телефона, он редко ездил в ней, хотя и просил Мэри установить здесь телефон. Ему не хотелось думать о ней. Ничего, уже скоро он будет в офисе. Машина въехала в подземный гараж, водитель поставил ее в лифт. Они проехали пустой блок, где раньше стоял его Ягуар. Джиллу очень неприятно было думать о том, что случилось с машиной. Надо будет спросить у миссис Роджерс, когда она будет готова. Итак, пришло время делать определенные шаги. Джилл прошел через коридор в лифт для него теперь самое главное — это работа. И ошибкой было бы думать по-другому. Он всегда знал, что не такой, как все. Больше видел, больше делал и всегда руководил. И то, что случилось в эти выходные, еще раз подтвердило — разница есть. Он вышел из лифта и, как всегда, уверенно зашагал в свой офис. Миссис Роджерс суетилась вокруг него, как будто уже что-то прочла. Джилл чувствовал это, но у нее хватало такта, чтобы оставить свои мысли при себе. Он попросил ее позвонить по поводу Ягуара, договориться, чтобы в машине установили телефон, а также отменить все встречи, назначенные на утро. Она кивнула, записав все. И остановилась, когда Джилл стал проверять цифры. Господи! My baby продолжал падать. Уже на 15 пунктов. Джилл еще раз прокрутил имевшуюся у него информацию. Похоже, реальных причин для такого падения не было. Да, ему следует поторопиться, пока все на рынке как следует не переругались. Он сегодня же сделает заявление для прессы. После субботнего вечера он стал притчей во языцах, и в этом его поступке будет много бравады. Джилл вошел в кабинет Кингстона. — Послушай, купи My Baby еще на 6 миллионов долларов, затем еще на 4. Джилл замолчал. Глаза Кингстона стали большими, он только кивнул. — Сегодня днем я проведу пресс-конференцию, — сказал Джилл миссис Роджерс. — Дайте знать Лейдеру. Я, правда, уже сказал ему. Позвоните остальным. Он стоял у своего кабинета, держа дверь открытой. На крутящемся кресле спиной к Джиллу сидела женщина. Он в ярости повернулся к секретарше. Она в испуге широко раскрыла глаза. «Миссис Паради сказала, что вы сами назначили ей встречу вчера вечером и что ваша жена прислала ее». «Да, миссис Роджерс не виновата. Я сказала ей именно это». Анни спокойно сидела, положив ногу на ногу. «Мне хотелось бы поговорить». Она обернулась к миссис Роджерс. «Извините за обман, а теперь вы можете идти». Она вела себя так, как будто была здесь хозяйкой. «Я права, мистер Гриффин?» «Конечно», — ответил Джилл, захлопнув дверь за миссис Роджерс. Он последний раз видел Анни на балу, она неплохо выглядела. «Ты знаешь, Анни, я сегодня очень занят. Если ты по поводу того инцидента, то ты можешь исключить меня из комитета. В любом случае, прими мои извинения». «Я вообще не по этому поводу». «Твои люди всегда помогут тебе вступить в любое другое общество, считая, что у тебя еще есть деньги». Анни говорила очень мягко, но то, что она говорила, непонятно почему, звучало угрожающе. Она ведь была никто, хотя бы потому, что встречалась с этим пуэрториканцем. Непонятно, чего она хочет. «Чем же я могу помочь?» «Гриффин, я думаю, ты не такой, как женщины, правда?» Джилл кивнул. Сейчас у него не было времени на все эти высокие материи. Чего и надо. Он начал говорить то, что готовился произнести на пресс-конференции. «Послушай, инцидент, произошедший в субботу, был ужасной ошибкой. Это неправда. Ты и до этого бил жену. Ты и Синтию бил». Анни говорила спокойно. «Мы знаем это». «Кто мы? Я все отрицаю. Мы...» Это я и мои друзья. Друзья Синтии. Нам не нравится, как ты себя ведешь. Она посмотрела на часы, встала. Джилл обомлел и подумал, что она просто свихнулась. Анни направилась к двери и остановилась. «Мои друзья!» Она распахнула дверь. В нее вошли две женщины и Боб Блужи. Джилл вспомнил этих женщин. Одна — бывшая жена Морти Кушмана и Элис Атчинсон. Черт возьми! «Твой праздник кончился, Джилл», — сказала Анни. «Мы здесь из-за Синтии», — напомнила Элис. И ты очень пожалеешь, — добавила Бренда. Что бы вы там о себе не думали, я требую, чтобы вы покинули мой кабинет. В противном случае я вызову охранника. О-хо! Как я боюсь! — засмеялась Бренда. «Послушайте меня, вы идиотки!» — зашипел он. «Чего бы вы ни хотели, я не позволю, чтобы мной командовали». «А мы не командуем», — заметил Боб. «Мы поем. Слышал про My Baby?» «Ты не ослышался». «Твоя сделка погибла», — сказала Анни. У Джилла засосала под ложечкой. «О чем вы говорите?» — спросил он низким голосом. — Сколько тебе там принадлежит? Около 28%? Может, 30%? — Сколько ты заплатил за все? — спросила Анни. — Ну, ты можешь думать, что контролируешь компанию. Но Танаки уже продал верфи Blue G Industries. Она помахала контрактом у него перед носом. Кстати, цена еще больше упадет, когда все узнают об этом. Танаки понял, что если ты завладеешь компанией, то немедленно продашь верфи и легко получишь оставшуюся часть. Он почувствовал ответственность перед своими служащими. Он не позволит уничтожить компанию. — Я смогу предложить больше. Ваша сделка не состоится, — закричал Джилл. — Нет, состоится. Ведь, кроме того, Боб продал Танаки цементный завод в Портленде. Им как раз нужен был выход на американский рынок. — Сделка уже подписана, — сказала Анни, показав контракт. — Черт возьми! Что вы о себе возомнили? — Я договорюсь об этой сделке с Танаки. — Тебе это не удастся. Танаки — человек слова. А потом, после сегодняшнего дня, это вряд ли будет иметь значение, если ты вообще будешь работать на Уолл-стрит. Анни вспомнила, как последний раз была в этом кабинете, и как Джилл отнесся к ней и к проблемам ее дочери. Теперь она чувствовала, что все, что происходило здесь, было справедливо. Она рассмеялась. — Господин Джилл, кажется, отступает. Джилл побледнел. Ей на минутку стало жаль его. Он был на грани истерики. Но тут Анни вспомнила слова своего отца. — Слабые мстят... Сильные вершат правосудие. Интересно, как ты себя чувствуешь, потеряв в одно утро 700 миллионов долларов? Ведь это деньги компании, а не только твои, — спросила его Анни. Почему вы делаете это со мной? Вспомни Синтию. У Джилла задрожали руки, ему захотелось вскочить и набить им морду, но они встали и молча вышли из кабинета. Неужели это не сон? Он разорен, потерял все. Его замысел потерпел полный провал. Господи, эти люди разорили его. Вошла миссис Роджерс. Пресс-конференция скоро состоится. Но мистер Лейдер хотел бы сначала поговорить с вами, и другие ваши компаньоны звонили. Они все хотели переговорить с вами немедленно, сейчас они в приемной. Там еще один посетитель. Он сказал, что ему тоже необходимо поговорить с вами. Миссис Роджерс замолчала и улыбнулась. Джилл почувствовала, что она все знает. — Что? — Все с ума посходили, — заорал Джилл. — Я не хочу никого видеть. Думаю, что вам стоило бы поговорить со мной. В кабинет вошел Мигель де Лос Сантос. — Нам есть о чем поговорить. Миссис Роджерс с улыбкой закрыла за собой дверь. Джилл замер, как водолаз перед погружением. Он вспомнил слова Наполеона, бежавшего из Москвы. «От победы до поражения — один шаг».